Глава 9. Ночью мне приснился странный сон. В этом сне я, Лиза, как будто была совсем не Лизой, не хрупкой девушкой почти модельного роста, а какой-нибудь спринтершей. Мое тело, каждый мускул и каждая мышца ощущались жесткими канатами, натянутыми по максимуму. А бурлившая во мне сила так и пьянила. Я шла по темному коридору, босая и всклокоченная, и чувствовала себя ужасно, ну просто дико голодной. Должно быть, искала кухню. Но почему-то очутилась в спальне де Горта. Он лежал на постели, обнаженный по пояс. Глаза закрыты, грудь, крепкая и рельефная, мерно вздымается. По левому плечу растекается стальной узор татуировки. И в отблесках догорающего в камине пламени кажется, будто металл и правда вплавился в кожу. Я пристально смотрю на Хальдага, обвожу его тело жадным, голодным взглядом, как какая-нибудь нимфоманка, а потом, облизнув сухие, растрескавшиеся губы, бесшумно подкрадываюсь к его постели. Забираюсь в нее, заползаю на Хальдага, приникаю к его груди, жмурюсь от наслаждения, вдыхая его запах, такой манящий, и думаю только об одном. Как же вкусно он пахнет. К счастью, больше ничего я надумать не успела. Проснулась, подскочила на кровати и вцепилась зубами в ребро ладони, стараясь заглушить рвущийся наружу испуганный вопль. «Это что еще была за дичь? В каком таком смысле вкусно пахнет? И что я собралась с ним сделать? Продолжить вечернее представление? Но откуда такое странное поведение? С чего бы мне вообще его обнюхивать? Наверное, проверяла, искупался ли его благородие, но напугало не это, а то, сколько во мне в тот момент было чувств и эмоций. Сильных и таких разных. Гремучая, опасная смесь. Мне что-то явно было от него нужно. Вот только я проснулась раньше, чем успела понять, что именно. Рухнув обратно на подушке, потерла саднищую руку, ничего себе у меня зубы, и прикрыла глаза. Да после всего, что случилось со мной за последние дни, еще и не такое привидится. Подумаешь, пошла понюхать его всемогущество. Это ведь только во сне, так сказать, понарошку. Ничего такого. К счастью, я быстро уснула. И если мне и снилась еще какая-нибудь жуть, наутро я ничего не помнила. Проснулась рано и дернула за шнурок колокольчика в изголовье кровати, зовя свою горничную. Молоденькую курносую девушку по имени Илсе приставили ко мне на все время беспощадной охоты, так сказать, от начала и до закрытия сезона. Она была одной из тех служанок, что вчера готовили меня к постельному свиданию с его всемогуществом и показалась мне самой милой и улыбчивой. «Доброе утро, леди. Надеюсь, вам хорошо спалось?» Девушка появилась спустя минут 5 и светло мне улыбнулась. Одета она была, как вчера, в простое темно-синее платье с крахмальным передником и аккуратным воротничком. Такую форму носили все служанки в столичной резиденции герцога. И все прятали волосы под белой сеткой. «Да, неплохо», — ограничилась я коротким ответом и, в свою очередь, спросила. «Илса, скажи, а остальные наины уже проснулись?» «Насколько мне известно, нет. По крайней мере, своих камеристок леди еще не вызывали». «Это хорошо. Может, удастся позавтракать в одиночестве». Но Илса меня разочаровала. Герцог жаждал разделить трапезу со своими избранницами. А значит, мне не отвертеться от утренней встречи с ним и его девочками. Может, их уже отпустила, и меня не будут убивать взглядами и, улыбаясь, проклинать в перерывах между поеданием вафель. «Его всемогущество велел накрыть стол к 10. Но если вы голодны, я принесу вам чай и лучше кофе». Обескуражила я служанку, но уточнять, с каких это пор леди пьют мужской напиток, она не стала. Изобразив Книксон, отправилась за моим кофе, а я занялась тем, что попыталась навести порядок у себя в голове. Но, кажется, только еще больше запуталась в творящемся в ней бардаке. Итак, что мы имеем? Я в другом мире занимаю место некой девицы Филиппы. Если я здесь, то где тогда она? Тоже на Шаресе? Или перенеслась на землю? Там она меня не заменит. Кирилл банально не впустит в дом незнакомую девушку. Ее арестуют? Отправят в психушку? А как, интересно, с исчезнувшей Лизой Власовой поступят? Объявят в розыск? Что будет с моей работой? Уволят? Бедные мои близкие. Не уверена, что Родин будет переживать. А вот Полина и Олег, мои приемные родители, точно сойдут с ума. И моя сестра Кира будет беспокоиться. А я даже не могу с ними связаться и заверить, что со мной все в порядке. Относительном, конечно, порядке, но хотя бы я жива и здорова. Пока что. Что еще? Я каким-то образом слышу мысли Морока. Это распространяется на всех живых существ или только на животных? Людей-то я вроде как не слышу. Может, в число моих собеседников входит исключительно Вейры? Или Морс один такой особенный? С этим тоже надо бы разобраться, а еще узнать, не наказали ли его за мнимое нападение на Паулину. Вейр, конечно, меня крупно подставил. Но он ведь старался. Хотел как лучше. Пусть и получилось, как всегда. Но все равно помощь мы ему зачтем. Пока я пила кофе, Илса занималась моей прической. Заплела мне волосы в свободную косу, сказав, что капитально начнем прихорашиваться во второй половине дня. После обеденного сна, чтобы вечером мы, невесты его всемогущества, затмили всех остальных наин в каменном дворце. Спать я днем не собиралась, а намеревалась провести время с пользой и пошуршать страницами в библиотеке Дегорта. Я ведь так до сих пор и не знаю, что собой представляет эта их охота и какие функции во время нее возлагаются на девочек-хальдагов. А сегодня уже все начнется. В общем, времени было мало, а вопросы, наоборот, как назло, продолжали накапливаться. После того, как меня, как куклу, нарядили в василькового цвета платье, я поинтересовалась. «Илса, скажи, а где обычно в это время бывает Морок? Или у господина, или на кухне?» «К господину я точно не сунусь, а вот в царство вкусной еды прогуляться можно. Проводишь меня туда? На кухню, в смысле? Хочу немного осмотреться, что тут у вас да как. А то Фриса нам вчера ничего, кроме погреба, так больше и не успел показать». Служанка растерянно кивнула и повела меня на первый этаж. Кухня оказалась просторной, с приставленными к стенам грубо сколоченными столами и лавками. Еще один стол, самый длинный, растянулся по центру кухни, а в дальнем углу у самой двери, что вела на улицу, я заметила печь в цветных изразцах. Здесь уже вовсю крутились служанки, хлопотал повар с двумя поварятами. Я познакомилась со всеми, даже с серой кошкой по кличке Серая. Она лежала на лавке, свесив свой длинный хвост, и явно наслаждалась утренним сном. Морс нигде не просматривался, поэтому я решила потренировать свои таланты на этой пушистой красавице. Опустилась на корточки и погладила ее по мягкой холке, приговаривая: «Ах, какая она у вас лапочка! Скажи, киса, а какие у тебя отношения с Морсиком? Дружите? Общаетесь? Или живете как кошка с собакой?» Серая лениво приоткрыла один глаз, посмотрела на меня, а потом так же медленно закрыла его обратно. «Пофигистка, что еще скажешь?» Никакого ответа я от нее так и не получила. Или она ни о чем не думала, или я все-таки не способна слышать мысли любой живности. А любая живность, к слову, вообще умеет мыслить. Как бы там ни было, Серая не пожелала просыпаться, и мне пришлось уйти с мыслью, что надо экспериментировать дальше. Не успела я покинуть кухню, как повстречала маленькую серую мышку, которая оказалась совсем не из пугливых. Я грызунов тоже не боюсь. Скорее, мне неприятно осознавать, что они могут вот так спокойно бегать по дому. Превозмогая чувство годливости, я попыталась пообщаться и с мышью, а в ответ услышала едва различимое попискивание. «Ладно, беги, куда бежала», — отпустила наружку. «Только не на кухню, там серая лентяйка. А я пойду Морса поищу. Может, хоть с ним удастся пообщаться». К Дегорту я, конечно, идти не собиралась. Хватит и ночного променада, который создала моя больная фантазия. Просто решила побродить по дому, надеясь, авось Морок тоже где-нибудь бродит. И повстречаются на развилке дорог два одиночества. Вот в таком лирическом настрое я обошла весь первый этаж, прошлась и по второму, а поднявшись на третий и бодро прошагав несколько метров, застыла, как вкопанная возле приоткрытой двери Дегорта. Это явно были его покои, потому что стальной лорд как раз одевался, занимался своими штанами, а вот до рубашки еще не успел добраться. Последняя светлой лужицей растеклась по спинке кресла, а я едва не растеклась по паркету, когда увидела на плече у Хальдага ту самую татуировку. И как это понимать? Мне ведь вчера все приснилось, и я не лезла к нему в кровать. Ведь не лезла же. Я было попятилась, собираясь убраться от греха подальше в свою спальню, чтобы уже там продолжить обалдевать, и тут Дегорт резко вскинул взгляд. И я, выражаясь языком любовных романов, попала в плен его глаз. «Что вы здесь делаете?» Хмуро поинтересовался герцог. «Что это с ним? Никак встал не с той ноги? Или это от того, что вчера остался без сладкого? Хотя кто его знает, может и не остался. Не зря же у Польки в спальне решил задержаться. Так как его всемрачнючество загораживал своим полуобнаженным торсом почти все видимое пространство спальни, мне пришлось отклониться в сторону, чтобы поискать взглядом Морса. Нашла». Вейер лежал на рыжей шкуре возле камина и пристально меня рассматривал. Совсем как его хозяин. «Пришла проведать Морока», — ответила я как можно беззаботнее. «Вы вчера так на него рыкнули, что я даже засомневалась, кто тут из вас двоих на самом деле...» Поняв, что чуть не сморозила, поспешила проглотить окончание фразы. «Животное», — продолжил за меня Мэддок, внеся совершенно нелестное для себя предположение. Я энергично замотала головой. «Да чтобы я... да вас еще и так грубо... да никогда! Я хотела сказать «собачка».» Взгляд Хальдага приобрел какую-то особую мрачность, и я продолжила уже на полтона тише, робко и осторожно. «Песик, щено...» «Филиппа, вам не кажется, что вы заговариваетесь?» — сощурился истинный. «Кажется», — послушно согласилась и тихонько уточнила. «А вам?» «Мне не кажется. Я точно знаю, что вы заговариваетесь и ведете себя, мягко говоря, странно». «Еще бы мне не вести себя странно, когда вся мыслительная энергия, или что это у меня там в голове происходит, уходит на то, чтобы не залипать на его бицепсы и трицепсы. Сколько же в нем должно быть силища? Не то что у Кирилла, которого я год пыталась затащить в спортзал, но так и не затащила. Нет, фигура уродина неплохая, но с герцогом он однозначно и рядом не валялся». «Во всем виновата ваша грудь». «Моя грудь?» Дернул грудью, тут и бровью, Дегорт. «А кубики-то на животе какие? Так бы их и пощупала». «Угу». Я тряхнула головой, борясь с желанием воплотить в жизнь свой недавний сон и оседлать этого щеночка. «Вы бы лучше закончили одеваться и не смущали своим непристойным видом девушку из обители». «Что-то мне подсказывает, что вас не так-то просто смутить, Филиппа». Усмехнулось возможное стальное величество. «Ну, то есть каменное». с каменными мышцами. «Ничего подобного. Я страшно смущена и не знаю, куда деть взгляд. Но, тем не менее, раз уж сюда пришла, могу я войти?» Хайдак как-то странно на меня посмотрел, однако все же посторонился. «Проходите. А вы точно к Вейру пришли?» Уточнил с явной долей скептицизма и потянулся за рубашкой. «А к кому мне еще здесь приходить?» Изобразила совершенно искреннее удивление. Оказавшись в хозяйской спальне, сразу направилась к красноглазой собаке. «Надеюсь, вы его не сильно ругали. Он какой-то сегодня не то задумчивый, не то печальный». «Я просто обалдеваю от всего происходящего», — приподнял голову Собакин. «Я тоже временами от себя обалдеваю. Интересно, значит ли это, что я обалденная девушка? Хотелось бы». «Мне пришлось его наказать, чтобы он впредь не смел так вести себя с моими наинами». Я опустилась перед догом на колени. «А вот зря. Видно же, что собака у вас недолюбленная. Оттого и рычит, и кидается на кого попало». И это совсем не в польке на огород камень. «Вас этой чуши в обители научили?» «Любить животных — это не чушь». Я ласково погладила свой источник информации. «Они чувствуют отношения людей и отвечают им взаимностью. Правда, Морс?» «Морок», — поправил меня Дегорд. «Бесполезно, Мэтт. Я уже пробовал. Ничто ее не берет». Тяжело вздохнул Док, правда, стальной лорд даже ухом не повел в его сторону. «Как скажете». Не стала спорить я, а, поднявшись, поманила собаку. «Морси... Рок, хочешь со мной погулять? Ну давай, хватит лежать. Разомнем ноги, лапы перед завтраком». Хальдак скептически ухмыльнулся, уверенный, что Вейр даже не шелохнется. Несколько секунд я стояла и тихонько его звала, а Мэддок тем временем заправлял рубашку в штаны и продолжал ухмыляться. Каким же говорящим было выражение его лица, когда Вейр, потянувшись и широко зевнув, потрусил за мной к выходу из спальни. «Ваше всемогущество, вы же не будете против, если мы немного погуляем?» «Идите», — отпустил нас Хальдак с миром и с таким растерянным видом, что мне с трудом удалось сдержать торжествующую улыбку. Не знаю, зачем оно мне надо, но очень уж хотелось немного понизить градус самоуверенности у этого мачо. Все-то он знает и во всем уверен. А вот нетути, как говорится, выкуси. «Где ты собралась разминать ноги, лапы, цыпа?» — флегматично поинтересовалась магическое создание. «Можем в саду. Тебе же надо по утрам посещать кустики». Кажется, Вейр ругнулся, но я не поняла ничего, кроме уже знакомого мне шерта. Быстренько забежала к себе, отыскала плащ и, завернувшись в него вместе с догом, пошла знакомиться с садом и кустами. Еще не было и 9, поэтому бродили мы в утренних сумерках. Серая дымка окутала деревья, путалась в кривых ветвях, легким туманом стелилась по земле. Док молчал. Я тоже, как вышли из дома, не проронила ни слова. Размышляла, как бы ненавязчиво порасспрашивать свой источник информации. Но так ничего и не придумала. И была вынуждена начать говорить на свой страх и риск. «Морс, а ты мне поможешь?» «Смотря в чем, сиротка». «Понимаешь, я замялась. В обители много внимания уделяли религиозному воспитанию. Ну и светскому, конечно, тоже. Но про хальдагов нам мало что рассказывали. И про беспощадную охоту, про Наин опять же. Никто и подумать не мог, что я стану невестой его всемогущества. И теперь я боюсь выставить в глупом виде себя или герцога». «Да, я бы тоже боялся на твоем месте». «Еще и эта странная способность тебя слышать. Я из-за этого вся на нервах. Пытаюсь искать ответы, но пока что-то в поисках не преуспела». «Спроси у герцога». Что я смертница? Обойдя припорошенную снегом клумбу, мы приземлились на скамейку. Вернее, приземлилась я, а пес уселся у моих ног, изображая красноглазого истукана. «А давай лучше я спрошу у тебя. С тобой куда приятнее общаться, чем с твоим хозяином», — польстила ему, причем совершенно искренне. «Ты ведь его лучшая половина, самая умная, самая красивая». «Что есть, то есть», — согласился Вейр. И я, обрадованная его реакцией, решила, что теперь можно и почву прощупывать. «Вот, например, Вейры. Они могут принимать какое угодно обличие?» «Только животных. Создать человеческое существо с помощью крови и магии не под силу ни одному хальдагу, даже моему мальчику». «А у твоего мальчика есть еще Вейры?» — спросила и замерла, надеясь на положительный ответ. Должно быть, показалось, но после моего вопроса док как будто скривился. «Есть. Курица одна. Он столько сил в нее вбухал. Нецелесообразная трата ресурсов». «Курица?» — растерялась я. А вот теперь он закатывал глаза. «Гертруда. Он прилетал на ней, когда выкупал тебя у твоей родни». «А, ты о том крылатом существе?» «Я же говорю, курица», — буркнул Вейр. «И ты с ней общаешься?» «Только в случае крайней необходимости или под давлением обстоятельств». «Интересно, а я смогу поговорить с Гертрудой?» «Кажется, у меня даже глаза от возбуждения заблестели. Я сегодня пыталась пообщаться на кухне с мышью, но ничего не вышло. Мы с ней так друг друга и не поняли. И с кошкой пыталась. То же самое». Док громко фыркнул. «Да на кой шерт она тебе сдалась?» А потом ревниво добавил. «Тебе что, меня мало?» Я от души почесала Морса за ухом. «Мне тебя очень даже много, но я хочу понять, на что способна. Может статься, что Гертруду я не услышу, но если не попробую, не успокоюсь. Где Мэддок ее держит? Где-нибудь поблизости? Проводишь? Ну, Морсик, пожалуйста, мне очень-очень надо». Некоторое время док молчал, а потом нехотя, почти что недовольно, сказал. «Ладно, уговорила. Но если что, я тебя предупредил. Гертруда та еще стерва. Худшая половина Мэда. Уж поверь мне». Путь к худшей половине герцога занял совсем немного времени. Обойдя дом, по широкой дороге, мощенной серым кирпичом, мы направились к конюшням. Две постройки внушительных размеров прятались среди деревьев. В одной конюшне, как сказал Морок, квартировали лошади. Всю другую, верюшню, занимала Гертруда. Если честно, я немного нервничала. Морс тоже. Когда хотел, он мог быть устрашающим. Но он маленький. Ну, то есть, конечно же, не маленький, а очень даже большой. Но птица-лев однозначно будет побольше. Даже из окна замка Адельвейнов она выглядела впечатляюще. А вот так, лицом к лицу, вернее, лицом к морде, уверена, будет вообще жутко. «Не передумала, Филиппа?» Кажется, это был первый раз, когда Вейр назвал меня не сироткой и не цыпой, а по имени. Весь такой из себя серьезный, собранный, как будто готовый к бою. «Конюшня не запирается?» «В этом нет нужды. Гертруда сама никуда не денется, к сожалению. А если отыщется смертник, который рискнет к ней сунуться? Что ж, это будет исключительно его проблема. Посмертная». «Ты меня специально сейчас запугиваешь?» «Просто предупреждаю, цыпа. Раз уж наставлять тебя бестолковую не имеет смысла», — проворчал мой наставник. Последние несколько метров до заветных дверей преодолевали молча и напряженно. Я даже подумывала повернуть обратно. Не очень-то мне и надо узнавать диапазоны своего таланта. С одним Вейром общаюсь, и хватит. Но представила реакцию Морса на мое трусливое бегство и приказала себе не дрейфить. В конце концов, я ведь Наина герцога. Не заклюет же Гертруда единственный шанс де Горта из всемогущества превратиться в величество. Бросив по сторонам взгляд и удостоверившись, что поблизости никто не крутится, я пожелала себе удачи и вошла внутрь. От обычной конюшни веерюшня отличалась тем, что в ней не было стоил. Лишь по углам желтели горки сена. Оно же укрывало пол, тихо похрустывая у меня под ногами. Внутри было очень сумрачно. Тусклый утренний свет едва просачивался в небольшие мутные оконца, а потому сложно было понять, где сейчас находится чудо-птица. «Госпожа Гертруда!» — прочистив горло, несмело позвала я. «Можно к вам?» Несколько секунд ничего не происходило, и тишина стояла такая, что я уж было решила, что Морс меня кинул. Сбежал, оставив сиротку Филиппу один на один с худшей половиной своего господина. Но нет, он был рядом. Ворчал у меня в голове. «Давай, Тро, выползай. Поговорить надо». В следующее мгновение надо мной как будто пронесся маленький ураган, потревожив укрывавшие пол сухие стебельки и что-то у меня в груди. Сердце испуганно ёкнуло, а потом и вовсе остановилось, когда в паре метров от меня, тяжело взмахнув крыльями, опустилась гигантская птица. Что называется, почувствую себя мелкой, как насекомая. Я была ростом с ее лапу, мохнатую и когтистую. Ну, точно как у льва. Мощное туловище и хвост тоже были львиными. А вот все остальное позаимствовали у орла. И белесые крылья, и густо облепленную перьями голову с острым загнутым клювом. Добавить ко всему этому точно такого же цвета, как у морса, глаза, демонически красные. И становилось ясно, почему у меня затряслись поджилки и защелкали, ударяясь друг о друга, зубы. Творение рук де Гортовых подалось вперед, едва ли не ткнувшись в меня клювом. «Все-таки прибьет», — мелькнула паническая мысль, и тут я услышала недовольное ворчание. Гертруды. «Совсем морда стальная ополоумел? Это что еще за несанкционированная экскурсия? Я разве разрешала? Вот грохнется она сейчас от страха в обморок. И что с ней потом делать? За шкирку ее потащишь к Мэдоку. А ты рычи погромче, чтобы уже наверняка грохнулась», — огрызнулся док, вставая передо мной. «Мой герой. В обморок я не собираюсь, хотя, если честно, хочется». «Так бы и раздавило тебя. Да лапы марать жалко. Только после того, как я тебе все крылья раздеру. Тро!» «Не надо никого давить и никому ничего драть», — примирительно сказала я. Но птица-лев уже не на шутку разошлась. «А ну пошли отсюда, оба! И чтобы я тебя, Морок, здесь больше не видела и...» «Подожди». Красные глаза переметнулись с дога на меня. «Она что, нас слышит?» «Слышу», — слегка запинающимся голосом подтвердила я и, стараясь не реагировать на ее хищный взгляд, принялась быстро объяснять. «Мы потому сюда и пришли, чтобы проверить, слышу ли я только Морсика или и вас тоже». Несколько секунд Гертруда молчала, не мигающе на меня пялись, а потом громко хрюкнула. «Морсика?» «Вообще-то птицы не должны хрюкать, но вот конкретно это хрюкало телепатически, а потом и вовсе принялась ржать, истерично забив по земле крыльями». «Ой, не могу, Морсика! Я теперь тебя только так и буду называть!» «А что, тебе подходит?» Док зарычал яростно и грозно, и я поспешила вмешаться. «Госпожа Гертруда, спасибо, что уделили внимание, но нам пора. Не хотелось бы на завтрак опоздать. Правда, Морс, Морок?» Вейер снова зарычал, и было непонятно, на нее или на меня. А птица, отсмеявшись, выдала. «Какая забавная девочка. В первый раз такую вижу. Не в меру одаренную. «Тебя как звать-то, Наина?» «Ли... Филиппа», — быстро поправилась я. «Но можете звать меня просто Ли». «Что ж, как ни странно, рада знакомству, Ли. А я Гертруда, хоть ты это и так уже знаешь. Для тебя просто Тру. Спелись курицы!» Обиженно буркнул Морс и, толкнув лапами дверь, выскользнул наружу. «Я тоже уже пойду», — попятилась, едва не кланяясь к выходу. «Заглядывай в гости, Ли, пообщаемся», — покровительственно предложила мне пернатая. «Расскажешь, откуда ты у нас такая уникальная?» Я заверила ее, что обязательно так и сделаю. Загляну и все-все-все расскажу. И поспешила за Мороком. Док, впрочем, не спешил. Лениво трусил по дорожке, старательно делая вид, что не обижен и не ревнует. «Морс, ну не дуйся. Ты все равно останешься моим любимым Вейром». «Без разницы», — фыркнул он и отвернулся. «А вот для меня есть разница. Ты же мой бесценный помощник, и моя главная в этом доме поддержка». В общем, к тому моменту, как мы подошли к дому, я успела обсиропить его лестью и комплиментами с головы до лап. Морс немного оттаял и даже соизволил подкинуть дельный совет. «Сегодня в каменном дворце наверняка будут вейры других хальдагов. Одно дело я или Тру, мы служим Медоку. С нами можешь разговаривать, но с другими не вздумай. Вообще не подавай виду, что кого-то там слышишь или понимаешь. Самое страшное на охоте — это привлечь чьё-либо пристальное внимание. Поняла, сиротка?» «Спасибо, учту», — поблагодарила я и с надеждой в голосе попросила. «Расскажешь про охоту? Как всё происходит?» «Посмотрим». Наш разговор прервало появление Фриса. Не успела я войти в холл, как дворецкий бросился мне навстречу, чтобы забрать плащ и сообщить, что завтрак подан. «Все леди уже за столом». «Иду». Я тяжело вздохнула и поплелась за мистером Лысиной. А оказавшись в столовой, поняла, что предпочла бы поесть в обществе Гертруды, а не с четверкой гарпий в шелковых платьях, поприветствовавших меня такими взглядами, что я тут же чуть не отдала душу их богине. А ведь вчера так хорошо вместе пили. «Опаздываем», — промурлыкала Винси, наблюдая за тем, как я отодвигаю стул и проверяю его сидушку. «На всякий случай. Вчера сюрпризов не было, но это не значит, что их не будет и сегодня». «Наша пятая Наина имеет полное право опоздать». Расправляя на коленях салфетку и делая вид, что страх, как увлечена этим делом, подхватила Марлен. «Бедняжка всю ночь глаз не смыкала. Его всемогущество ублажало. Вот и проспала». «Угу. Вместо тебя танцы с бубнами вокруг него исполняла. Вернее, с канделябром». «Полночи». Не приминула уточнить Паулина и, вздернув нос, с победоносным видом заявила. «Потому что вторую половину он провел у меня». «Сопли тебе подтирал». «Ну вот кто меня за язык тянул? Нужно было молчать в тряпочку и позволить этим холеным змеючкам выпустить жало. Позубоскалили бы и успокоились. Но меня как будто черт дернул подумать в голос, и взгляды хищного квартета, как по команде, снова сосредоточились на мне». «Нет, мы с Медоком кое-чем другим занимались», — расплылась в ядовитой улыбке Демарсан. «Видимо, с тобой ему не слишком понравилось. А может, совсем не понравилось, раз он ушел от тебя неудовлетворенный». «А вообще-то убежал», — хихикнула Адель. «Что-то я в ней сильно разочаровалась. И что-то я очень сильно злюсь. В моей жизни уже есть два кобеля — Кирилл и Морок. И третий кобель, который в понедельник кувыркается с одной, а во вторник изволит купаться с другой, пусть катится колобком. Если только заикнется о совместном времяпрепровождении в ванной, я его чем потяжелее приласкаю. Например, утюгом. Средневековые утюги должны быть очень тяжелыми. И одному из них сам Бог велел поцеловаться с герцогской физиономией. «Ну же, Ли, перестань хмуриться», — подалась вперед Паулина, острыми локотками упираясь в стол. «Ты ведь не думала, что его всемогущество будет всецело твой? Надо делиться с другими наинами». «Делитесь между собой, а я не люблю секонд-хенд». Спросить, что я вообще несу, невесты не успели. В столовой нарисовался герцог, и взгляды девушек тут же уткнулись в тарелки. Послав к Шерту это дурацкое приветствие, я потянулась за булочкой. «Я голодная, и мне нужны калории для войны с наинами, хальдагом, да со всем этим чертовым миром». «Доброе утро, леди». Дегорд бодро прошагал к нам, занял место во главе стола и жестом велел служанке налить ему кофе. «Доброе утро, ваше всемогущество», — слаженно отозвались наины. Я промолчала, вспомнив старую народную мудрость. «Когда я ем, я глух и нем». «Надеюсь, полуночное представление Вейра не помешало вам как следует выспаться?» «Нет, что вы, я спала как убитая», — просияла нежной улыбкой Адель, и ей тут же поддакнула Винсенция. «Я тоже чувствую себя свежей и отдохнувшей. Благодарю за внимание, ваше всемогущество», — более сдержанно отозвалась Марлен. «А ты, Паулина, как себя чувствуешь?» — продолжил разливать елей свои заботы этот вселюбящий. «Уже намного лучше», — взмахнула ресницами рыжая, строя из себя само очарование. Герцог удовлетворенно кивнул, вооружился столовыми приборами, собираясь разделаться с омлетом и гренками. Но перед тем, как это сделать, как бы, между прочим, спросил. «Похмельем никто не страдает?» Невесты коротко переглянулись и поджали губы. «Что, надеялись, пронесет вас, цыпа?» — подал с пола голос Морок. «А вот не пронесло. Не то вино вы вчера девки пили. Ох, не то!» «Это была идея Филиппы», — ожидаемо свалила на меня вину Паулина. «Вчера такая храбрая Марлен сегодня притихла и не спешила вставать на мою защиту». «Никто не спешил». «Не хотите ничего сказать, леди Адельвейн?» — посмотрел на меня Мэддок. Я тоже на него посмотрела, а потом потянулась за рогаликом и ответила. «Не хочу». Минуту или две по столовой расползалось молчание, гробовое и мрачное, идеально гармонирующее с не менее мрачной физиономией Хальдага. «Ну все, краса, ты попала». Комментарий Морса не в счет, его ведь не слышал никто, кроме меня. Я, впрочем, тоже предпочла бы его не слышать, как и не видеть закипающего стального лорда. Нет, внешне он оставался более-менее спокойным, разве что в зеленых глазах уже посверкивали молнии. «Вы уверены, леди Адельвейн?» Так и хотелось лаконично ответить «уверена» и продолжить жевать рогалик, но, боюсь, под убийственным взглядом Дегорта он мне поперек горла встанет. «Если бы вы правильно задавали вопросы...» Начала было я натаскивать его всемогущество в искусстве дипломатии, но меня раздраженно перебили. «Замолчите». «Так мне молчать или отвечать? Ну вот что за мужик? Сам не знает, чего хочет. И кого хочет, тоже не знает. Мерзавец». Дегорд откинулся на спинку стула, продолжая сверлить меня взглядом маньяка, этакого Джека-потрошителя, который уже точно определился, кого следующим он выпотрошит. «Лучше молчите, потому что вы не умеете отвечать так, как должна отвечать Наина своему господину». «Утопитесь в ванной, ваше господинство. Или, скорее, свинство. Хрючество самое настоящее. По-другому и не скажешь». «Наверное, мне следует съездить в вашу обитель и расспросить наставниц, чему они вас там учили и наставляли». А вот это была неожиданная атака. Почти что нокаут. Мне сразу стало плохо. Настолько, что весь запал мгновенно угас, И я решила, что сейчас действительно лучше молчать. Дожевывать рогалик. Впрочем, от аппетита и следа не осталось. А Мэддок тем временем продолжал меня добивать. «Обитель Созидательницы Пречистой известна строгими порядками, поэтому мне вдвойне интересно, как так получилось, что из ее стен вышла дерзкая, острая на язык девица, у которой на все есть свое мнение». «В семье не без урода», — хмыкнула первая невеста. «Я сейчас не с тобой разговариваю, Паулина». Лорд не удостоил ее даже взглядом, продолжал препарировать им меня. «Тебя здесь тоже хвалить не за что. И твоя попытка свалить всю вину на Филиппу выставляет тебя в еще более неприглядном свете». Я украдкой взглянула по сторонам. Полька побледнела, Адель испуганно пялилась в пустую тарелку, в то время как Винсенция и Марлен едва заметно улыбались. Эти улыбки были почти неразличимы. Но тут не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять. Обе девицы вне себя от радости. Ведь эта стальная свинья только что изволил быть недовольным сразу двумя своими избранницами. Читай их соперницами и конкурентками в борьбе за его проржавевшее сердце. Для Наины номер 2 и номер 4 это было очень хорошее утро. Мне следовало взять пример с Адель и рассматривать золотые завихрюшки на фарфоровой кайме тарелки или вот любоваться кружевом скатерти. Но сколько себя помню, меня никогда не отчитывал ни один мужчина, не строил меня и уж тем более не провозглашал себя моим господином. Ведет себя со мной так, словно я его рабыня, словно я вещь, которой можно попользоваться в свое удовольствие, купать ее и с ней спать, а потом выбросить, когда надоест, ну, то есть отправить к фальшивой родне. Несмотря на то, что съеденная булочка и недоеденный рогалик были безумно вкусными и сладкими, на языке горчило от обиды. «Разве это так плохо?» — посмотрела я на Дегорта. «Что именно?» «Иметь на все свое мнение. Или вы предпочитаете видеть рядом с собой бессловесную куклу, которая всю жизнь будет послушно заглядывать вам в рот и эхом повторять каждое ваше слово?» «Столь долгий срок. Всю жизнь. Мы с вами точно вместе не проведем», — усмехнулся убийца пришлых. «Ну вот вы сами себя и успокоили». Я холодно улыбнулась. «Что вы имеете в виду, Филиппа?» «Я не стану ни вашей женой, ни вашей Осави, а значит, вам нечего переживать за мое воспитание. Хвала за это, Созидательница. А теперь мы можем продолжить завтрак? Или предпочитаете продолжать нас наказывать за то, что вчера мы повели себя в вашем доме не как рабыни, а как хозяйки? А теперь он смотрел на меня так, словно собирался распять. Прямо здесь и сейчас». «Мне больше по душе второй вариант. Спасибо за идею, леди Адельвейн». С этими словами стальное чудовище поднялось, решительно приблизилось ко мне и отодвинуло мой стул. Вместе со мной. Легко так, совсем не напрягаясь. А потом так же легко меня схватило и, как какую-нибудь котомку на палке, закинуло себе на плечо. Я только и успела, что протестующе пискнуть, а следом и вовсе дар речи потеряла, почувствовав ладонь мерзавца у себя на заднице. «Леди, продолжайте завтракать». И Дегорт понес меня к выходу, приказав Вейру не рыпаться. Последнее, что услышала, это сокрушенный вздох Морса. «Ну что я говорил, цыпа?»